Я считаю, что покойникам нет смысла иметь так много ценных вещей. Поэтому у меня есть желание обратить их в рабов. Правда, если эти люди так сильны, как мы планировали, то он умрет, даже не поняв, что он был уже труп. Два брата спорил еще достаточно долго, прежде чем найти общий язык. Вскоре они вышли из зала и устремились к выходу. В их глазах блестело страшное желание убивать, и все они были выдающимися личностями. Глава 97. Начало тренировок. Первый день в Волчьих Вратах прошел необыкновенно нудно. Весь день Эрик и Алекса занимались уборкой, хотя это не прошло совсем впустую. Они все же позбавили обороты и стали дружелюбнее. Алекса оказалась весьма увлеченной девушкой. Вначале она постоянно молчала, но когда Эрик задел ее за живое, а именно вопросом про музыку, оказалось, что Алекса настоящий фанат музыки. В этот момент Эрик осознал, насколько может быть болтливой эта девчонка, но ее болтовня помогла немного расширить горизонт Эрика. Оказалось, что в мире существует много мест, где играют музыканты, и их инструменты весьма разнообразны. А самое главное, что музыка — это не только способ культурного отдыха. Алекса не забыла упомянуть про другие возможности музыки, а именно звуковые волны. Их возможности воистину ужасны. Это не только способ передачи звука, но и скрытное оружие, которого практически невозможно избежать. Кроме того, мелодия не только наносит вред, она гипнотизирует или вдохновляет в зависимости от навыков мастера звука. Вдохновение позволяет активировать скрытые возможности человека, его регенеративные свойства или, например, увеличение силы, скорости и даже магической силы. Заметив сомнение в глазах Эрика, Алекса достала флейту. Она была классическим инструментом даже в этом мире и использовалась с древних времен, потому данное направление имело много мотивов и существовало множество боевых навыков, основанных на этом искусстве. Сама флейта имела длину примерно 80 сантиметров и сделана была из дерева. Ее исполнение было особенным. По всей поверхности была сделана гравировка с изображением зверей и природы. «Эрик, смотри и слушай». Эрик сел поудобнее напротив девушки и стал ждать. Алекса взяла флейту в две руки и наклонила в сторону. Ее легкие набрали воздуха. Прислонившись розовыми губками к флейте, она выдохнула. И тут, захватывающая, манящая и в то же время расслабляющая мелодия полилась из флейты, словно весенний ручеек, струящийся по камушкам. Весенняя свежесть и прохлада воды всплыли в сознание Эрика, и его разум как будто попал под гипноз, но от этого ему не было ни больно, ни неудобно. Скорее, он почувствовал себя очень хорошо, его тело ощутило прилив силы, а душа — спокойствие и умиротворение. Вскоре Эрик, сопротивляясь мелодии, открыл глаза и увидел прекрасное зрелище. Алекса сама была словно сверкающая жемчужина. От ее тела исходили прекрасные светящиеся колебания. Спустя секунды времени они превращались в бабочек, птиц и животных. Вся комната превратилась в сказочный мир. Мелодия Алексы становилась все сильнее и притягательнее. Даже Эрик с трудом сопротивлялся ее эффекту. Окажись здесь кто-то слабее, он бы давно упал бы в мир иллюзий. И это было только простое исполнение ради примера. А если бы она сражалась и использовала специально эту силу, то каким бы был урон? Это невозможно себе представить. Атаки на мечах были сильны, но истинная специализация девушки – звуковые атаки. Их невозможно заблокировать или отразить. Это абсолютное оружие. Но все же не каждому дано стать мастером звука. К вечеру, когда Алекса и Эрик уже все закончили, пришли и остальные. В прогулке по городу их сопровождал проводник, и они никак не могли вернуться раньше. Все-таки Эрик был наказан, и капитан не потерпел бы сострадания со стороны его товарищей. Поэтому проводник таскал их по всем окрестностям города, и только когда больше ничего не осталось, ему пришлось вернуться обратно. Вия и Маркус были недовольны таким отношением, но спорить было бесполезно. Это был не их город, а Волчьи Врата, где правила совершенно другая, власти существовали совершенно другие законы. Перед уходом проводник проинформировал: завтра утром общий сбор перед залом Вины, никому не опаздывать. Группа детей кивнула в знак понимания. Проводник ушел. Маркус тут же тропнулся на диван и недовольно забурчал: вот ведь гады, и стоило нас водить по городу. Маркус, не кипятись, это армия, и здесь все совсем по-другому. Жесткая дисциплина пойдет всем нам на пользу. Все переглянулись на Эрика, но ничего не сказали. Сам же Эрик спокойно ел свой ужин за столом. Его опыт был обширнее, чем у остальных, и служба в армии — это то, что довелось ему испробовать в прошлой жизни. Поэтому он с пониманием отнесся к наказанию и отношению к ним капитана. В первом круге города были в основном обслуживающие хозяйства, где выращивалась еда, это либо зерновые культуры, либо домашний скот и птица. Также здесь формировались и размещались солдатские гарнизоны. Так как первый круг города был сделан для размещения армии и обеспечения ее максимальной маневренности, тут были огромные территории. Это место больше походило на поля, огороженные высоким каменным забором. Также здесь размещалась большая военная тренировочная зона. В башне Черного Льда Академия размещалась в самом городе, и ее комплексы были практически в центре города. Здесь же был обычный город с мощной охраной, поэтому второй круг и выше были жилыми зонами. Второй круг, где жили обычные граждане, третий круг размещал значимых для города людей и их семьи, и в четвертом кругу жил глава города и остальная знать. Соответственно, охрана кругов также различалась. Первый круг имел армию, но она просто размещалась там. Второй круг охранялся низкоуровневыми солдатами, третий круг был серьезнее, а четвертый охранялся великими мастерами и королями. В данный момент группа детей из 20 человек стояла в тренировочной зоне на просторной площадке. Тренировочные костюмы были двух цветов, черные и белые. Соответственно, черные носили ученики из корпуса теней, а белые были надеты на учеников ледяного ущелья. Сейчас их глаза с интересом бегали по обширной тренировочной зоне. Здесь все было по-другому. В отличие от башни Черного Льда, наследие этого города было слабее, но в то же время люди здесь тренировались жестче, намного жестче. Нередки случаи реальных травм и даже не исключались смерти во время тренировочного процесса. Капитан Курт стоял перед группой и озадаченно смотрел на детей. Ему приходилось тренировать солдат, и он имел большой опыт в военном деле, но он никак не мог ожидать, что ему придется тренировать детей. Тем более, что они даже жизненного опыта практически не имели. В его распоряжении всегда были пусть неподготовленные люди, но их жизненный опыт хотя бы был не меньше 20 лет. После некоторого раздумья он начал: «Итак, практически все из вас достигли сферы мастера и готовы к использованию магических навыков. Поэтому спрошу вот что. Кто знает, что такое аура?» Кадим, будучи самым гордым и высокомерным из детей, сразу выпятив грудь колесом, произнес: «Аура – иллюзорный показатель силы. Она проявляется во время боя, а ее внешний вид изменяется в зависимости от типа силы, характера мастера и его настроения». Капитан Курт строго взглянул на парня и сказал: «Прежде чем ответить, ты должен был представиться, чтобы я тебя запомнил. Во-вторых, говорить ты можешь, только когда тебе разрешат, а не когда вздумается. С такой дисциплиной мне кажется, что ты пришел из дремучей деревни или тебя вообще не воспитывали взрослые. Но твой ответ засчитан». Кадим, пристыженный капитаном, яростно на него взглянул, но ничего не произнеся, опустил голову. Капитан продолжил: «Ответ, в принципе, верен, вот только далеко не все способны использовать иллюзорную ауру. Аура – показатель навыков контроля энергии. В начальные периоды аура формируется из энергии человека и толстым слоем обволакивает его тело. Постепенно, с ростом опыта и навыков, человек начинает уменьшать количество энергии в ауре. Иллюзорная аура не имеет вообще никаких примесей и является чистой иллюзией, вызванной вашей силой». Второй вопрос: «Какой недостаток в существовании ауры?» Кадим, тут же вытянув руку и получив согласие от капитана, выступил вперед и гордо произнес: «Недостаток не в ауре, а в навыках человека. Первоначальная аура формируется за счет избытка энергии, случайно выбрасываемого из тела». Капитан улыбнулся и одобрительно кивнул. «Все верно. Аура в самом начале похожа на воду в кипящем чайнике. Она впустую выплескивается наружу, и в конечном итоге это приводит к потере огромного количества силы. Таким образом, возьмем двух мастеров одного уровня, но один из них вообще не умеет контролировать энергию, и его аура выглядит грозно, превращая владельца в настоящего монстра. Второй же выглядит просто, практически не испуская ауры, что вызвано идеальным контролем энергии. Бой закончится в пользу второго. Даже если бы первый был в несколько раз сильнее, второй все равно был бы победителем. А все почему? Потому что энергия и навыки – это всего лишь оружие. Истинное значение имеет только сам человек, использующий эту силу. Он может быть не так силен, как его противник, но при идеальном контроле силы и хорошем мышлении его победа даже не обсуждается. Поэтому в сферах ниже великого мастера существует огромная несправедливость. Часто бывает, что человек с силой 10 уровня сферы мастера легко проигрывает первому уровню той же сферы. Это вызвано малой разницей в силе уровней. Истинная магическая сила начинает пробуждаться после достижения сферы великого мастера, тогда и начинает играть значение уровень совершенствования, показывая разницу между оппонентами. Что касается сферы короля, то про нее не просто так говорят, что это начало бессмертного пути. Каждый уровень сферы короля намного превосходит предыдущий. Но даже в таком случае бывают исключения, когда сильный проигрывает слабому. Достигнув более высокого уровня совершенствования, человек не обязательно станет победителем в бою, он все так же может проиграть более искусному человеку с меньшим уровнем. Дети внимательно слушали рассказ капитана. Многие из них давно знали такую истину, так как все они имели необычное происхождение. Капитан, видя заинтересованность детей, облегченно вздохнул, закончив рассказ, и сказал: «Сегодня вы все зайдете в зал Вины. Тот, кто пройдет его, будет обладать наивысшими способностями в контроле энергии. За месяц вы должны будете пройти его полностью, хотя если у вас ничего не получится, я не буду заставлять. Все-таки из старшего поколения только один из 100 может пройти до конца, но даже те, кто преуспел, не имеют 100% контроля энергии». В этот момент один из охранников на входе в подземное помещение открыл вход. Дети увидели простой туннель, ведущий куда-то вдаль. Ширина туннеля была не более 10 метров, а высота почти 3 метра. Капитан посмотрел в туннель и, показав злобную ухмылку, произнес: «Все, кто не смогут пройти первый этап, не будут квалифицированы к началу следующего. Так как в конце туннеля расположена истинная тренировочная площадка и ваша задача попасть туда, у вас есть месяц. Сам же я буду тренировать только тех, кто придет во второй зал. Остальные будут патрулировать город вместе со стражниками». Все сразу возмутились, особенно Кадим. «Капитан, мы пришли сюда тренироваться, а не патрулировать город. Для этого мы привезли солдат. Не надо спихивать на нас черную работу. Как высокомерно». Бах! Удар энергии сбил мальчишку с ног, и тот, пролетев несколько метров, распластался по земле. Дети тут же с шоком уставились на капитана. Им казалось, что он был добродушным мужчиной, но на деле он жесткий командир, который просто изучал их. И когда они решили показать характер, он просто задавил их своей силой. Многие из детей никогда не получали такого жестокого отношения. Только пара человек сохранила самообладание лишь потому, что они знали об условиях, в которые они попали, а также им уже пришлось испытывать подобное отношение. В этот момент некоторые даже показали небольшую улыбку. Они предвкушали серьезное испытание, которое закалит их, и они не могли отказаться от идеи стать кем-то на уровне правителя земель, того, перед кем многие опустятся на колени в знак уважения к их силе, и им никак не хотелось стать слугой, что еще больше подстегивало их характер к действиям. «Вас прислали сюда для того, чтобы вы набирались опыта, а не для того, чтобы я вас тренировал. Просто мне не интересно играть с вами в детские игры и водить вас по городу как на экскурсии, мне также не интересно. Те, кто меня заинтересуют, получат пару моих советов. Что касается тех, кто не способен на это, то вы можете просто работать стражниками, так как в будущем вы вряд ли сможете стать кем-то более значимым. Этот тест определит, кто среди вас человек, способный стать правителем или главнокомандующим, а кто будет простым слугой. Если вы не сдадите тест, то вы просто ничтожны и вам никогда не стать кем-то значимым». В этот момент несколько человек выступили вперед. Эрик, Вея, Алекса и Маркус были первыми, кто отправился внутрь. Остальные, постепенно отходя от шока, последовали за ними. Кадим, прихрамывая, также пошел внутрь. Его лицо было красным от гнева. Он возненавидел капитана всем сердцем и даже желал отомстить ему. Капитан посмотрел вслед уходящим детям и зловеще улыбнулся. Его глаза мерцали убийственным светом. Он предвкушал жестокое испытание, после которого половина вряд ли захочет снова войти туда. Они даже не представляют, насколько опасен туннель, в который они вошли. Ха-ха. Несмотря на его небольшую длину в несколько сотен метров, это настоящая дорога в ад для тех, кто не умеет управлять силой. Ха-ха. Интересно, сколько из них сможет дойти до конца? Глава 98. Тропа Вины. Эрик седлал шаг в туннель и тут же ощутил нарастающее давление. Как будто сила тяжести в этом месте была увеличена в 10 раз, если не больше. Он тут же активировал свою силу, как вдруг давление на его тело увеличилось. Его сила возросла до такой степени, что Эрика буквально впечатала в землю. Он был не единственным, Вия Маркус и Алекса также лежали на земле, даже не в силах пошевелить руками. «Что за черт? Я, даже пошевелиться не могу». Маркус сопротивлялся изо всех сил и все впустую. Его тело намертво придавило к земле. Остальные дети наблюдали со стороны, даже не решаясь войти внутрь. Кадим, увидев происходящее, издал легкий смешок и сделал шаг внутрь. Как же это было самонадеянно. Мало того, что его припечатало к земле, так он еще и ударился об нее с такой силой, что потерял сознание. Эрик, лежа на полу, усмехнулся. Ну не идиот ли, когда Кадим увидел, что все попали в непростую ситуацию, то хотел прыгнуть по их головам, а в итоге сделал только хуже и сам опозорился. Что бы Эрик ни делал, его тело не могло оторваться от земли. В итоге он был похож на объевшегося тюленя, что разлегся на льдине и пытался хоть как-то пошевелиться. В этот момент из-за спины раздался голос. «Давление в туннеле создается вашей собственной силой. Чем больше энергии вы выпускаете, тем больше становится давление». Эрик понял, что имел в виду капитан, но если не использовать силу, то как противостоять давлению, которое было в самом начале? Эрик расслабился и скрыл всю свою энергию. Его тело снова стало легче, но подняться он все еще не мог. Эрик осторожно перевернулся на спину. Его рука, дрожа, пыталась оторваться от земли, но все безрезультатно. В этот момент Эрик направил маленькое количество энергии в руку, создавая магическую поддержку для тела, и его рука стала подниматься вверх. Внезапно давление на его тело снова увеличилось и словно гигантская каменная плита обрушилась на его тело. Спустя какое-то время Эрик показал яркую улыбку и мысленно произнес: «Вот оно как, направляя энергию в руку, я совершил ошибку. Я просто направил ее в часть своего тела, но я не контролировал ее, потому часть энергии выступила наружу, спровоцировав давление. Если я буду тщательнее управлять энергией в теле и не давать ей выступать наружу, то у меня будет шанс пройти тест». Энергия содержится во всем теле и распределяется с помощью энергетических каналов. Она словно кровь, которая движется по венам. Таким образом, человеческое тело всегда имеет поддержку энергии. Когда Эрик активировал силу и заимствовал энергию, то она выступала из энергетического канала и распространялась по всей руке. А когда объем руки был заполнен, энергия стала выступать наружу, через поры на коже. Энергия, оказавшаяся вне тела, активировала увеличение нагрузки. Но полностью блокировать энергию также нельзя, ведь она укрепляет кожу, делая ее тверже, воздействует на мышцы, делая их сильнее, и защищает кости, увеличивая их прочность. Абсолютный контроль энергии – это как балансирование на лезвии ножа. Чуть больше энергии и давление пригвоздит тело к земле, а без энергии Эрик даже пошевелиться не сможет. Так как быть в подобной ситуации, только идеальный баланс даст возможность пройти тест до конца. Эрик, лежа на спине, пытался осознать свое тело и научиться контролировать энергию в нем. Спустя полчаса он уверенно держал правую руку в воздухе, но попытавшись поднять вторую руку вверх, он тут же ощутил увеличение давления и потерю контроля. Издав смешок, он снова повторил попытку, и также провалился. Он не остановился на достигнутом и постоянно делал повторы, пытаясь сделать лучше, чем в прошлый раз. Через час его контроль уже стал лучше, и Эрик уже сел на землю. Его руки были вытянуты вперед, а глаза закрыты. Спустя какое-то время он уже пытался встать, но все время падал на задницу. Спустя несколько часов после начала теста, первый человек поднялся с пола и сделал шаг вперед. Пусть это был лишь шаг, но это сразу привлекло восхищенные взгляды людей, и они тут же стали следить за действиями этого человека. Эрик также удивленно взглянул на Алексу, чье тело продвинулось на целый шаг вперед. После этого она снова упала на задницу, но в это время ее взгляд стал оживленнее, и тело было наполнено желанием повторить шаг. Она повернулась к Эрику и показала ослепительную улыбку, после чего подмигнула ему, как бы говоря ему: «Повтори». Она не воспринимала остальных детей всерьез, но Эрик был тем, кто среди сверстников смог продержаться в бою с ней гораздо дольше других противников. Эрик отвернулся и, игнорируя ее, закрыл глаза. Его чувства позволяли определить все потоки энергии в его теле, и он медленно стал распределять ее по телу, после чего стал приводить тело в движение. Удивительно, но Эрик смог подняться. Его нога осторожно понеслась вперед и, приземлившись снова на землю, Эрик ощутил твердость под ступней. Это был первый шаг, после чего он попытался сразу сделать второй, но его тело упало, хотя попытка не осталась незамеченной. Дети, что сейчас были в очень трудном состоянии, следили за теми, кто был впереди. Видя, что уже два человека смогли сделать первый шаг, они воодушевились, понимая, что их старания могут увенчаться успехом, просто надо приложить больше усилий. Спустя час Эрик уже продвинулся на 5 шагов вперед, и это был не лучший результат. Алекса уже продвинулась на 8 шагов, а Вия, которая вначале бездействовала, оказалась достаточно талантливой в управлении силой и уступала лидеру гонки в 2 шага, тем самым опередив Эрика на 1 шаг. Эрик не сомневался в успехе Ви, так как понимал, что она далеко не обычная девчонка. Что касается тех, кто был позади, то все мастера сделали как минимум несколько шагов, только дети в сфере воина еще оставались на месте, кроме одного человека. Каспар, будучи самым тихим и неприметным из группы Эрика, сделал первый шаг. Остальные же бросали завистливые взгляды на тех, кто ушел вперед. Расстояние между ними было небольшим, ведь 8 шагов – это что? Да такое расстояние они могут преодолеть одним прыжком, если приложат энергии для усиления тела. Но зависть – страшная штука, а дети отличаются от взрослых тем, что плохо контролирую свои эмоции. В итоге это создает дополнительное давление на разум детей, они начинают нервничать и делают ошибки. Делая ошибки, они начинают злиться или обижаться, но в результате их старания начинают сводиться к нулю. Только те, кто достаточно силен и опытен, смогут вырваться со стартовой линии. Когда занят делом, время бежит сумасшедшими темпами, и уже близился конец дня. Дети были до сумасшествия уставшими. Большинство из них закончило свой тест незавершенным, так как им был дан месяц, то не было смысла выкладываться на полную в первый же день. 12 учеников покинули туннель еще до ужина. Сейчас на улице начинало темнеть, и внутри остались самые упорные, но даже они уже были обессилены. Правда, их прогресс был удивительным, даже капитан Курт должен был признать их силу. Несмотря на то, что они еще пока дети, они уже справляются с тестом намного лучше взрослых, которых он тренировал ранее. Алекса блистала талантом и достигла самых лучших успехов, она преодолела 100 шагов, что было близко к 50 метрам, то есть она прошла четверть туннеля. Дальше была Вия, которая обогнала Эрика на 10 шагов и стала второй. Она уступила Алексе 15 шагов. Девушка постоянно ощущала давление, которое на нее оказывала Алекса. Только соперничество может подтолкнуть человека к большим успехам, и Вия воспринимала ее как самого сильного противника, которого она должна превзойти. Эрик был третьим, но его не сильно интересовали гонки за первое место. Сейчас он чаще погружался в себя и обдумывал возможность туннеля для использования давления как подавляющей силы, когда он коснется своей родословной и попытается активировать ее. Возможно, что давление усмирит его кровь и заставит родословную успокоиться и подчиниться воле Эрика. Во внутреннем мире он стоял в воздухе посреди безграничного голубого океана. Рядом с ним на парящей каменной платформе стояла Мира. Их взгляд был устремлен к черной туманности в небе. На фоне черного неба она была едва видна, но аура зла, идущая от нее, внушала ужас. «Мира, как думаешь, что будет, если я выпущу свою скрытую силу? Будет ли она подавлена этим местом? Не факт, твоя родословная имеет слишком большую силу, возможно, что это место рассчитано для мастеров сферы короля и ниже, а всплеск твоей силы будет намного больше. Мало того, что это место будет разрушено, так и люди, которые собраны здесь, умрут». Спустя секунды молчания Мира посмотрела на Эрика и, подпрыгнув к нему, она встала в воздухе и, обхватив его сзади руками, крепко прижалась к нему. Эрик погладил Миру по руке и произнес: «Не пытайся прочесть мои мысли, они не изменятся. Я все равно должен обуздать эту силу». Мира слабо усмехнулась и, отстранившись от юноши, строго произнесла: «Делай, как знаешь, но учти, что я не смогу тебя защитить от этой силы. Она опасна как для тебя, так и для меня». «Она опасна для тебя? Чем?» «Несмотря на то, что твоя сила, идущая от родословной, имеет теневой элемент, ее истинное происхождение берет свое начало в огне. Этот черный огонь очень злой и сильный, а я связана с водным элементом, поэтому наши силы, скорее всего, пересекутся в жесткой конфронтации. Тогда я точно проиграю, все-таки моя родословная слишком слаба по сравнению с твоей». «Ясно, но шанс есть всегда. Я должен попробовать, пусть не сейчас и не здесь, но мне все равно пришлось бы столкнуться с этой силой, и лучше быть готовым, чем трястись от страха всю свою жизнь. Тогда давай подождем до наступления ночи, когда твоя сила достигнет пика. Я буду работать вместе с тобой и постараюсь помочь подавить твою скрытую силу. И я не одна». В этот момент Эрик услышал яростное рычание у себя за спиной. Черный медведь был силен, как телом, так и духом, и в трудную минуту он даже не намекал на отступление, наоборот, он был готов пойти до конца. Белоснежная сова, сделав круг над головами, приземлилась на каменную плиту, на которой ранее стояла Мира. Ее внешний вид был более сдержанным, но в душе она была немного напугана. Только в ее ярко-желтых глазах ясно читалось нежелание отступать. Даже если она боится, она все равно не отступит. Глава 99. Ночной кошмар. С приходом позднего вечера, остальные ученики начали покидать туннель для того, чтобы вернуться домой и перевести дух после тяжелого дня. Маркус, Геральт и Каспар стояли у входа в туннель. Их успехи были весьма впечатляющими. Они были только людьми из сферы воина, но их показатели были одними из лучших, практически не уступая ученикам ледяного ущелья, которые были в сфере мастера. Алекса и Ве уже некоторое время переговаривались друг с другом. Казалось, что девушки давно расслабились и не стремились вперед. Вместо этого они занимались девчачьей болтовней, постоянно улыбаясь и хихикая. Вскоре им это надоело, и позднее время стало давать о себе знать. Вея, прикрыв ротик, зевнула и, немного потянувшись, встала со своего места. Заметив, что практически все уже ушли, она повернулась к Эрику и заметила, что его глаза крепко закрыты. Видимо, он глубоко погрузился в медитацию. Сейчас она не может вытаскивать его из размышлений, потому она обратилась к Алексе. «Пошли домой. У нас есть месяц, чтобы пройти испытание, потому мы ничего не теряем от простого отдыха. Лучше хорошо отдохнуть и завтра приступить с новыми силами, так у нас будет больше шансов пройти первый тест». Алекса обернулась и легонько кивнула Вие. Все-таки даже на ее сонном лице читалась усталость, а ее глаза как будто насильно закрывались, и девушка вот-вот должна была заснуть. Она встала со своего места и пошла вместе с Вией. Проходя мимо Эрика, она хотела что-то сказать, но Вия одернула ее, и девушки покинули тестовую зону. В этот момент Эрик открыл глаза и решительно произнес: «Пора приступать». Тестовая зона освещалась с помощью горючего масла, разлитого по специальным желобам и огня. Такая система создавала равномерное освещение в помещении, но это не исключало появление теней. Словно заколдованные, они тянулись к юноше, пока его окружение не стало совсем черным. Даже свет огня тускнел и не мог пробиться сквозь теневую завесу. Вскоре тело юноши стало едва различимым, и он практически растворился в темноте, созданной его тенями. Тени разделили туннель на две части, светлую и темную. Внезапно несколько теней удлинились в сторону светлой зоны, а затем они стали вздыматься и изменяться. Тени трансформировались в черные фигуры, похожие на человеческие. Всего их было четыре. Это были лучшие тени Эрика, созданные из его крови и энергии, кровавые тени. Их возможности не ограничивались иллюзорным существованием, они могли сражаться, а еще тени могли быть подконтрольны помощникам Эрика. Одна из теней создала человеческий силуэт, похожий на Эрика, и остановила свою трансформацию. Три другие тени продолжали изменяться. Одна из них стала большой и грозной, со звериной головой и грозной аурой. Вторая приобрела светлый оттенок за счет ауры и имела силуэт девушки с крыльями. И, наконец, третья тень, окруженная голубым свечением, имела форму женщины. Их тела стояли неподвижно, но в это время их ауры становились все сильнее и сильнее, как будто они собирали всю свою силу для мощного нападения. Затем одна за другой они стали вытягивать свои руки вперед. Под действием непреодолимой силы тень потянулась к их рукам, а затем устремилась вверх, образуя прочный купол над настоящим телом Эрика. Мира оставалась сдержанной, но в душе она испытывала страх перед скрытой силой Эрика. Ошибка могла стоить ему жизни, как и ее и всем остальным. Но, стиснув зубы, она собрала волю в кулак и произнесла: «Ограничительный купол завершен, мы сделали все необходимые приготовления, можем начинать». Эрик, сидя внутри купола в абсолютной темноте, облегченно вздохнул. Как хорошо, что условия данной тренировочной зоны не распространяются на ненастоящие объекты, иначе было бы еще труднее. Эрик ощущал огромное давление, когда использовал навыки, но, сидя на месте, он мог сохранить спокойствие и не пострадать слишком сильно от воздействия тестовой зоны. Когда ему повезло испробовать и осознать, что давление этого места вообще не действует на теневые аватары, он создал кровавые тени, которые также не подверглись воздействию. С их помощью он мог усмирить зверя внутри себя, В случае, если начнет терять контроль, это место однозначно было особым магическим массивом по типу проклятия, хотя Эрик не знал, как запрограммировано проклятие, но пока оно не мешало его группе работать, все остальное казалось незначительным. Тем временем во внутреннем мире Эрика юноша стоял в воздухе перед зловещей черной туманностью. Его рука вытянулась вперед. По мере приближения руки к туманности, та также стала вытягиваться в сторону руки Эрика. До их касания оставались считанные сантиметры, и вот, касание. В этот момент Эрик ощутил всем своим телом и душой невероятную силу, но по мере того, как сила проникала в юношу, его разум стал меняться. В его голове всплывали различные сцены из прошлого, их было много, очень много, но объединяло их то, что после каждой из них он начинал злиться. Все это были его обиды, даже если Эрик забыл или просто игнорировал их. Обиды никуда не делись, они лишь накапливались и становились все более размытыми. Но сейчас все они снова всплыли в его разуме, как зловещая волна эмоций. Эрик ощущал, как его злость доходит до крайности, и он готов взорваться яростным вулканом. Юноша был закален жизнью и не мог так просто сорваться, но черная злая энергия коверкала все его существование, лишь бы добиться одной цели – падения в бездну тьмы. В реальном мире тело Эрика пока не подверглось изменениям, только его аура стала нестабильной. Она то вспыхивала, то угасала, а давление в тестовой зоне соответственно резко возрастало, либо резко уменьшалось. Во внутреннем мире Эрик с трудом отстранился от черной туманности. Его астральное тело было подвергнуто ужасающему воздействию, и дабы его подавить, Эрик сел в позицию для медитации и принялся трансформировать и усваивать энергию тьмы, что в будущем позволит ему слиться с этой силой. Сейчас началась непростая битва на кулаках с применением силы, а сражение воли и ума. С помощью могущественного восприятия он сможет не потеряться в хитросплетениях тьмы и выбраться обратно к свету. Путь из тьмы будет потрясающим все его бытие, и только большая сила воли даст шанс перенести все невзгоды на пути. Внутренний мир внезапно стал нестабилен. Тихое море души превратилось в бушующий океан с дикими ветрами. В воздухе повсюду появились черные огни, как будто они пытались спалить все пространство духовного мира. В реальном мире картина была спокойнее. Эрик сидел под теневым куполом, окруженный черным огнем. Его тело медленно поглощалось пламенем. Эрик дрожал от воздействия внешних и внутренних сил. Великое давление опустилось на его тело, и он едва мог сидеть ровно. Но это было только начало, и давление постепенно росло вслед за растущей силой черного пламени. Открыв ярко-красные глаза, Эрик издал яростный рык. Звук шел, казалось бы, из самой глубины его души и нес странное подавляющее чувство ужаса. Мира, стоявшая в стороне, была сосредоточена на поддержке ограничительного купола, но, услышав рык, ее сердце пропустило такт. Страх, который она пыталась сдержать, постепенно поднимался в ее сердце. Девушка прижала свои руки к груди и, сжав их в кулаки, тихонько произнесла: «Эрик, пожалуйста, держитесь. Я не сомневаюсь в вас, но будьте осторожны. Я буду ждать вас». Ее тело испустило яркое голубое свечение, и влага из окружающего мира стала конденсироваться на ее теле, образуя кристаллический доспех. Ее сила в этот момент перешла на следующую ступень, и подавляющая мощь сирены распространилась по округе, а затем опустилась на тело юноши. В этот момент медведь и сова также увеличили свою силу, чтобы приготовиться противостоять мощи скрытой силы Эрика. Незаметно для всех в дальнем конце туннеля, где было самое большое давление, появился силуэт человека, но для Эрика и остальных он был скрыт в иллюзии света. Даже его энергия никак не выделяла себя. Взгляд человека был довольно сложным. Ситуация перед его глазами была далеко не тем, что можно каждый день видеть на улице. Человек присел на землю и стал наблюдать за происходящим, но в этот момент татуировки на его коже стали испускать слабое свечение, и в его глазах появился необычный блеск. Тело юноши продержалось около часа, пока не послышался треск его костей. Изо рта Эрика показалась струйка крови, и он упал на землю. Давление в испытательной зоне оказалось чрезмерно большим, но в этот момент взгляд Эрика потускнел, а затем на его глазах появилась черная пелена. Сжимая кулаки и противясь воле проклятия, он стал подниматься. Под его ногами появились глубокие вмятины, а затем из тела юноши вырвалась зловещая сила. Она ударилась об ограничительный купол и, оставив пару трещин, исчезла. Затем тело юноши стало покрываться черной аурой. Тяжелое дыхание Эрика казалось похожим на глухой рык дикого зверя. Взгляд, лишенный эмоций, опустился на пространство перед ним, а затем вокруг его руки сформировался толстый слой энергии, похожий на перчатку. Когти на концах пальцев были такими, что рука больше походила на стальные вила, нежели на руку человека, и в этот момент легкий взмах руки, и на куполе появились 4 тонкие полоски. Затем еще удар, еще один удар и так далее, пока купол не стал рассыпаться на части. Эрик продолжал оставаться спокойным, но остальные уже были напуганы, так как это больше не тот человек, которого они знали, скорее это безумный монстр. Поняв, что ситуация плоха, Мира посмотрела на четвертую тень и, направив в ее сторону руку, произнесла: «Освобождение, оковы души». Четвертая тень самоуничтожилась, превратившись в черный туман, но она не рассеялась. Вместо этого она направилась к остальным теням, и из-под ног оставшихся 3 теней тут же вырвались черные цепи. Они мгновенно опутали юношу и мощным ударом придавили его к земле. Эрик издал яростный рев и попытался вырваться, но цепи были весьма прочными и не поддавались разрушительной силе юноши. Мира шагнула вперед и присела перед Эриком. «Откройте его рот». Тень медведя силой перевернула Эрика, а затем открыла его рот. Мира вытянула руку, в которой была маленькая красная гранула, подавляющая кровь. Девушка хотела положить гранулу в рот Эрика, но едва ее рука оказалась перед лицом юноши, как послышался четкий звон цепей. Тень медведя ударной волной отбросила в сторону. Ударившись о стену, тень медведя оставила вмятину, а затем, не в силах оставаться в реальном мире, тень превратилась в дымку и исчезла. Тень совы оказалась быстрой. Окружающий воздух резко понизил свою температуру в тот момент, когда она начала атаку. Тень села на Эрика, все еще не вырвавшегося из цепей, но ее сил оказалось недостаточно, и Эрик откинул сову в сторону. Цепи, звонко звеня, упали на землю и исчезли в тени. Юноша поднялся и яростно прорычал, заставляя стены содрогаться от звуковой волны, последовавшей за голосом юноши. Мира, стоявшая в стороне, смотрела в глаза юноши. Ее тело, хоть и было иллюзорным, оно все равно содрогалось от страха. Она медленно пятилась назад, крепко сжимая в своих руках таблетку, подавляющую кровь. «Эрик, это я, ты слышишь меня, Эрик?» Юноша сорвался с места и, пронзив рукой тень Миры, откинул ее в сторону. Тень рассеялась, и Мира исчезла. В этот момент огромное давление обрушилось на Эрика, сковывая его движение. Юноша попытался обернуться, чтобы узнать, в чем дело, как мгновенно получил мощный удар по голове, который уронил его вниз. Эрик с громом ударился о землю. Из его рта снова потекла кровь. Все его кости хрустели от невыносимых повреждений и давления, оказываемого новым противником. Эрик, казалось, вообще не чувствовал боль. Он встал и пошел на противника. Юноша двигался неуклюже только из-за того, что его тело уже не могло позволить нормальных движений. Новый удар впечатал юношу в стену. Эрик отшатнулся от стены, как ни в чем не бывало, но в этот момент новый сильный удар вдавил его в стену. Рука человека схватила Эрика за горло и снова ударила его о стену, словно он был простой плюшевой игрушкой. Другая рука держала таблетку, подавляющую кровь. А затем противник засунул гранулу Эрику в рот и зажал его, чтобы юноша не выплюнул гранулу. После того, как рот Эрика был освобожден, он выпустил новый рев, его руки стали подниматься к противнику, но внезапно выражение лица юноши застыло, а его крик прекратился. Черная пелена перед глазами Эрика стала рассеиваться, и вновь появились рубиново-красные глаза, но в них не было той же яркости, присущей здоровому человеку. Его глаза потускнели, а взгляд размылся. Юноша видел размытую тень человека перед собой, но спустя секунды он потерял сознание. Противник отпустил Эрика на землю, а затем стал искать что-то в своей сумке, висевшей на поясе. Но внезапно таинственный человек отпрыгнул в сторону. Тело Эрика стало покрываться странными сгустками черной энергии. Черная энергия, снова обволакивающая Эрика, стала воспламеняться. Черное пламя постепенно разгорелось и скрыло тело Эрика. В глазах таинственного человека появилась паника, но подойдя ближе, он ощутил странную жизненную силу от этого пламени. Спустя какое-то время пламя стало слабеть и исчезать. Когда огонь потух, открылось тело Эрика. Оно, как ни странно, было не тронуто огнем. Вместо этого оно казалось очищенным. Следы крови, оставленные по всему телу, исчезли, а когда таинственный человек коснулся Эрика, то оказалось, что даже кости юноши уже срослись. Человек раскрыл глаза Эрика своими пальцами и увидел, что их цвет вернул свой первоначальный цвет, голубой. Вздохнув с облегчением, таинственный человек закинул Эрика на плечо и пошел к выходу.